Параграф 16. В энциклопедии наука не излагается в подробном развитии ее особых частей. Энциклопедия должна ограничиваться лишь изложением начал и основных понятий отдельных наук. Примечание. Сколько требуется особенных частей для построения особой науки, остается неопределенным, поскольку часть для того, чтобы представлять собой истинное, должна в свою очередь быть не изолированным моментом, а целым. Философия как целое составляет поэтому подлинно единую науку, но она может также рассматриваться как целое, состоящее из нескольких особых наук. Философские энциклопедии отличаются от других обычных энциклопедий тем, что последние представляют собой агрегат наук, соединенных случайным и эмпирическим образом, агрегат наук, среди которых есть и такие, которые только носят название науки, а на самом деле есть голое собрание сведений. Так как науки включаются в этот агрегат лишь внешним образом, то их единство есть внешнее единство, расположение в определенном порядке. Поэтому, да еще и потому, что материал наук носит случайный характер, этот порядок должен оставаться всего лишь попыткой постоянно обнаруживать свою неудовлетворительность. Итак, философские энциклопедии не могут найти себе место. Первое. Простые агрегаты сведений, каковыми, например, является филология. Кроме того, в нее не могут входить. Второе. Науки, в основании которых лежит только произвол, как, например, геральдика, науки последнего рода насквозь позитивны. Третье. Другие виды наук, которые также называются позитивными, но, однако, имеют рациональное основание и начало. Только эта рациональная сторона наук принадлежит философии, тогда как другая, позитивная сторона остается исключительно их собственным достоянием. Позитивное в науках имеет различный характер. Первое. Рациональное само по себе начало науки переходит в случайное вследствие того, что всеобщее низводится в область эмпирической единичности и действительности. В этом царстве изменчивости и случайности понятие не имеет силы, а могут иметь силу лишь основания. Юриспруденция, например, или система прямых и косвенных налогов требует окончательных, точных решений, лежащих вне пределов в себе и для себя определенного понятия, и поэтому они оставляют широкое место для определений, которые могут быть теми или иными в зависимости от выбранного основания, и таким образом не обладают окончательной достоверностью. Точно так же идея природы, взятая в ее единичности, блуждает в царстве случайностей. Естественная история, география, медицина и так далее приходят к определениям существования, к видам и различиям, которые зависят от внешнего случая и произвола, а не от разума. История также принадлежит к этому разряду наук, поскольку ее сущность составляет идея, а ее явления случайные принадлежат царству произвола. Второе. Науки позитивны также и постольку, поскольку они не знают, что их определения конечны, и не показывают перехода этих определений в более высокую сферу, а берут их просто как наличные. В этих науках перед нами выступает конечность формы, точно так же, как в науках первого рода – конечность материала. С этой конечностью формы связана третья – конечность основания познания, каковое основание есть отчасти резонирование, отчасти чувство, вера, авторитет других, вообще авторитет внутреннего и внешнего созерцания. Сюда принадлежит также та философия, которая кладет в свое основание антропологию, факты сознания, внутреннее созерцание или внешний опыт. Может, однако, случиться, что лишь форма научного изложения эмпирична, а вдумчивое созерцание организует то, что суть — лишь явление, так как это соответствует внутреннему движению понятий. Такие эмпирические науки характеризуются тем, что благодаря противоположению друг другу многообразия сопоставляемых явлений внешне, случайные условия опускаются, в результате чего перед умственным взором выступает всеобщее. Осмысленная экспериментальная физика, история и так далее начертят таким образом рациональную науку природы, человеческих событий и дел в виде образа, являющегося внешним изображением понятия.